стародавние времена недалеко от моря жил рыбак. Состарился он и очень плохо стал видеть. Позвал старик как-то к себе своего сына Яниса и сказал ему: «Стар я стал, да и слепну день ото дня. А говорили мне, что в далеком царстве ручей течет, в котором мертвая вода с живой перемешана. Там вороны своих воронят купают. Если мне той водой очи промыть, снова станут они на ясный свет глядеть». «Благословите меня, отец! Все для вас сделаю! Принесу вам воды целебной!» «Буду ждать тебя, сын дорогой, с нетерпением!» «До свидания скорого, отец!» Сказал это сын, взял лук да колчан со стрелами, захватил мешок, положил в него два ломтя хлеба, сел в лодку и отплыл в неведомое царство. Дорогу, дорогу, прощай, родной порог, дорог на свете много, не счесть дорог. Я с песней шагаю по свету, за счастьем по свету иду. Я счастье найду, а встречу беду, сто раз одолею беду. Долго ли, коротко ли, но приплыл он к незнакомому берегу. «Эй, парень, откуда путь держишь?» «Издалека, бабушка». «Вот это да, бабушка, насмешил ты меня. Давно не смеялась, бабушка. Да, меня так еще никто не называл». «А как звать тебя?» «Неужели не узнаешь? Чертиха я, ну, ведьма. Попросту говоря, яга. Баба-яга, понятно. Вот кто я». «Так-так. Не думал, что встретимся. Ну что ж, будем знакомы?» «Будем». «Нужна мне, бабушка, вода живая с мертвой перемешанная, в которой вороны своих воронят купают». «А зачем тебе она понадобилась?» «Отец у меня слепник. А вода эта, говорят, помогает». «Правильно говорят. Только тебе ее не достать». «Почему?» «Я не хочу. Вот поживи у меня в работниках, тогда, может быть, я помогу тебе». «Изволь, бабушка. Я рыбацкий сын, мне к работе не привыкать». «Ну вот и поладили». «А где же твой дом?» «Как стемнеет, пойдешь по этой тропе до леса. В лес не ходи, там волки. От левой руки твоей отсчитай 13 дубов. У того дуба стежка, вот по ней к моему дому придешь. А теперь прощай, прощай». Села баба-яга на метлу, взвелась под небо и умчалась неизвестно куда. А рыбацкий сын Янис пошел не спеша к лесу. Солнце только заходить собралось. «Ох, как есть хочется. Гляди-ка. На ловца и зверь бежит, олень в чаще. Сейчас я его себе на ужин приспособлю». И только хотел Янис из лука выстрелить, как говорит ему олень человеческим голосом: «Не стреляй в меня, Янис! Пожалей меня!» «Хорошо, пусть будет по-твоему. Еще поголодаю, пока до бабы-яги доберусь. Слушай, Янис, у бабы-яги живет в услужении девица-орлица. Мартой зовут. Передай ей привет». «А как же сказать?» «Скажи так: олень привет шлет. Жди нашего часа». «Ну что ж, передам, коль увижу». «А мы, парень, еще с тобой встретимся». «Рад буду. А мне пора к бабе-яге собираться. И пошел рыбацкий сын Янис к лесу, а сам от скуки песню запел. Под солнцем шагал я и шел при свете звезд. Дорог прошел немало, 100 000 верст. Я с песней шагаю по свету, за счастьем по свету иду. Я счастье найду, а встречу беду, 100 раз одолею беду. Вот слышите, это я не споем. А мы сейчас к бабе Еге отправимся. Кс-кс. Эй, кот, иди сюда. Ну чего тебе, старая? Ты мне не груби, я тебе не старая. А что, молодая? А это тебя не касается. Ты чего фыркаешь? А ты почему есть не даешь? А ты почему мышей не ловишь? А, они все в норках сидят, гулять не выходят. А кто мешок с мукою прогрыз? Это, наверное, когда я спал. А вот спать-то тебе не следует. Слушай, кот, сегодня ко мне новый работник придет. Янис, рыбацкий сын. Смотри за ним, глаз не спускай. И зачем это он себе на муку посылает? Нужна ему живая вода, которая с мертвой перемешанная, в которой вороны своих воронят купают. Ну и дела, как сажа дела. Молчи, у него отец слепнет, а эта вода ему спасение. А мне выгода, работник хороший. И скажи, пусть Марта в его сторону не глядит. А когда поесть, да? Брыч! Вот и сам легок на помине. Входи, парень. Еще раз здравствуй. Здравствуй. Ну, какую работу справлять надо? Какой прыткой. Сейчас скажу. А что это твой кот на меня глядит? Да не обращай внимания. Брысь. Противный какой. Там у нас в сенях 2 мешка пшеницы. На рассвете посеешь ее. Потом нарубишь дров, чтобы на зиму хватило. Ну и 40 ведер воды принесешь, бочку доверху наполнишь. И чтоб к вечеру все было готово. А не много ли это, бабушка? Самый раз. Ты парень здоровый. А я сейчас отлучусь, буду завтра к вечеру. Эй, Марта! Слушаю тебя, хозяйка. Гляди, вот новый работник, Янис. Накорми его. Да не до отвала. А меня до вечера не ждите. Улетела. Ну и хорошо. Дышать легче. На тебе еду, парень. Спасибо, красавица. А ты лишнего не говори. Что так? Я тебе, к слову сказать, привет принес. От кого? От оленя. Жди, говорит, нашего часа. Тихо ты! И себя, и меня погубишь. Тут кот, он у бабы-яги первый доносчик. А ты вторая? Не болтай. Не по своей воле здесь. Околдовала меня старая. В плену я у нее. Пойду я. Потом поговорим. Так. Вот попал в переделку. А, ладно, поживем, увидим. Угости меня, приятель. Ты что, все время здесь толкался? Да нет, я за мышами ходил, не клюет. Это как же? Не ловится. На тебе, поешь. Вот, в тарелке осталось. А я на крыльце посижу. Какой добрый. Обходительный. Эх, паренек, да как ты сюда попал? Нанялся в работник. Да разве сможешь ты сделать все, что она тебе приказала? Нет. Вот потому и голова кругом идет. Ладно, не печалься. Все сделаю. У меня родня добрая. Нет, ты мне ответь, как это могло случиться? Я ума не приложу. Да и не приложишь, когда его нет. Шутка ли? Все Янис выполнил. А может, он волшебник? Он рыбак и сын рыбака. Плохо смотрел. Спал, да? Глаз не сомкнул. Он все крутился, передо мной крутился. У меня даже в глазах помутилось. Ну, я и задремал. Брысь! Полечу к лешему. Посоветуюсь, как дальше дела повернуть. А ты смотри в оба. А почему есть не просишь? Мышей наелся. По самые уши. Смотри у меня. Смотрю. Спасибо тебе, Марта. Век не забуду твои услуги. Приглянулся ты мне. Да и ты мне мила. А почему такой невеселый? Об отце думаю. Нужна мне живая вода, которая с мертвой перемешана. У меня отец слепнет. Ему эта вода... А ведь она совсем близко. На чердаке у нашей старухи, в кувшине под тремя замками. Ей леший эту воду в подарок прислал. Как же теперь ее раздобыть? Кот-доносчик от этой воды ключи стережет. Если бы ее достать, и для меня это был бы праздник. Попались. Пропали наши головы. Опять вокруг да около хаживаешь. Служба такая. Не гляди на меня так грозно. Я тебе подарок принес. Вот гляди, фляга с водой целебной, в которой вороны своих воронят купают. Вот не ждал. Спасибо тебе. Как величать тебя, не знаю. Не в том суть. Ты меня накормил. Я в долгу не остался. Беги от этих мест скорей, как бы яга не воротилась. Янис, погоди, что я скажу тебе? Дай мне 3 глотка из твоей фляги. Возьми, сделай милость. И не успела Марта 3-й глоток сделать, как еще красивей стала, как залилась серебристым смехом. Ой, спасибо тебе, жених мой возлюбленный. Ты меня от черного колдовства спас. Если бы не ты, всю жизнь мне у бабы Яги коротать. Скорее отсюда. Бегом, не оглядывайся. Как же ты проглядел! Не устерег? Мышами был занят. Догнать, околдовать, вернуть? Нет, уж если они вырвались. А может быть, это все ты? Ну да, а с чего бы? Я одно знаю, мышей ловлю. Теперь новых пленников надо искать. Беда. Мяу! Противный. беда, но моя беда никуда не уходит от меня. Хорошо поешь, невеста моя, в душу заглядываешь. Это потому, что пою от души. Отдохнули и в путь. Нельзя медлить, отец дожидается. Гляди, вон олень. Не мой ли знакомый? Твой, твой. Вот и вновь повстречались. Олень, олень, милый мой. Услужи мне, Янец. Дай трижды глотнуть влаги целебной. Возьми. Глотнул олень в третий раз. Я обернулся юношей статным, как две капли воды на Марту похожим. Братец мой родной, расколдовала нас вода живая и мертвая. Хорошо-то как. Ты послушай, Янис, ведь эта баба Яга его оленем сделала. А сестра выручать пошла, да сама в беду попала. Ну что там, старое вспоминать? Поглядите кругом. Хорошо-то как. А теперь немедля к отцу. А там и свадьбу сыграем, верно? Под солнцем шагал я и шел при свете звезд. Дорог прошли немало, 100 000 верст. Я с песней шагаю по свету, за счастьем по свету иду. Я счастье найду, а встречу беду, 100 раз под аллеем веду.